Часть седьмая. Слушай, скажи мне, а где мы вообще? В смысле, я имею в виду, что это за город? Смешной ты. Это столица. Столица? Столица чего? Чего-чего? Государство. А большая она? Не знаю, не уверена, что кто-то точно знает. Но да, огромная. И в ширину, и ввысь. А называется она как? Дарья посмотрела на меня, как на идиота, и ответила. А зачем столице название? Столица, она столица и есть. Ну, может быть, чтобы от других городов отличать? Каких других? Нет уже других городов, давно нет. Степи повсюду да горы. Хочешь подробнее узнать? У меня где-то книга лежит для степняков. Почитай. Ну, точно. Я ведь не умею, я же говорил. Ты... Слушай, может быть, ты знаешь, как мне научиться читать? У тебя нет какого-нибудь руководства или чего-то подобного? Руководство? Ну да. Букваря, что ли? Наверное. И как ты собираешься один, не умея читать, научиться это делать с букварем? Я паник. Да, Фитц, ты очень похож на моего кота. Я выдохнул и откинулся на кровать. Меня начала охватывать какая-то странная волна безысходности. Хотя, знаешь, есть один вариант. У меня есть знакомый, скажем, врач. Он может помочь, но это стоит денег и немалых. Да и говорят про него всякое. Я отмахнулся и закрыл лицо руками. Ладно, Фитц, я тебе 3 вопроса обещала. Давай еще один. Я снова сел и задумался, но больше в голову ничего не шло. Я поглядел на Дарью и увидел, как она нервничает, посматривая на часы. «Ты сейчас назад пойдешь? В ресторан?» – спросил я неуверенно. «Что, серьезно? Это твой вопрос?» «Нет, нет, я просто подумал, а... Я хотел было сказать, что я лысый начальник, Стефан, возможно, уже донес на меня». Как вдруг отчетливо вспомнил подвал. «Слушай, Дарья, а что у вас там лежат люди? В чанах, в подвале?» Дарья изменилась в лице. «Это спящие». В смысле? Болезнь есть такая. Название не помню. То ли вирус, то ли паразит. Люди засыпают, и им снятся сны. В основном хорошие. Я поглядел на нее ошалелыми глазами. А почему они в чанах? Почему их не лечат? И почему на них растут? Я показал руками на себе, и меня передернуло. Они если в воде, то они не ходят, а мирно спят. И тогда из них растут? Я заметил на лице Дарьи, которая старалась выглядеть спокойной, легкую нотку отвращения. Из них растут полипы. Они вроде очень вкусные и стоят дорого. Что-то внутри меня скрутилось, и я наклонился вперед. Вкусные? Погоди, их что, едят? Да, и платят за это хорошие деньги. И это законно? У нас есть договоренности. Дарья замялась. И их заказывают богатые люди. Было видно, что ей самой это кажется диким. Так, все, я должна бежать, иначе под полуденный дождь попаду. Ты сиди здесь и никуда не ходи. Заблудишься еще, живодеры убьют или собаки съедят. Она открыла дверь. Слушай, не волнуйся. Через некоторое время я вернусь. Поищем кого-нибудь, кто лечит амнезию или еще что. Степняки друг друга не бросают. Еще раз посмотрев на меня странным, добрым взглядом, вышла. Не успели ее шаги стихнуть по коридору, как я тут же придумал еще с десяток вопросов, которые стоило задать. Кого мне стоит опасаться? Знает ли она что-нибудь об убийствах женщин? И что в конце концов с моими ногами? Но было поздно, и я опять почувствовал себя идиотом. От этого ощущения я уже порядком устал. Исполненный злобы на самого себя, я дернулся на кровати, ударившись локтем об стену, и обхватил голову руками. На пол упала коробочка с пилюлями. Так значит, это был не сон? Значит, странный, мрачный человек в красных очках и правда был здесь? Я подобрал коробочку и открыл ее. Она все так же была наполовину наполнена шариками. Я сидел долго и думал, а что если это яд? Или хуже? И если это был не сон, зачем этот странный человек сказал мне их принимать? Может, именно из-за них я и потерял память? Кто он такой? Как он попал сюда и как ушел? Неужели Дарья знает его? Быть может, это вообще все один большой заговор? Вопросы, вопросы, вопросы. Я был очень уставшим, и, несмотря на долгий сон, вовсе не чувствовал себя отдохнувшим. Я ничего не понимал и хотел ясности, конкретики, но ничего не было. Только пустота в голове и одиночество. Сколько так прошло времени, я толком не понял. В конце концов, я пришел в себя от того, что проголодался. Вставая с кровати, я поднял голову и снова увидел его. За окном, словно свешиваясь сверху, на меня смотрело то же самое существо, что я видел вчера, когда впервые пришел в себя. Я успел рассмотреть уродливое, крючковатое черное лицо и волосы, похожие на иглы, уходящие назад, длинные и толстые. Существо подергивалось и вглядывалось в комнату, словно что-то искало. Я вскочил с кровати и одним прыжком оказался у окна. На пол посыпались пилюли, выпавшие из коробка. Существо увидело меня и дернулось назад, а я рывком закрыл тяжелую штору. Комната погрузилась во мглу, а затем пробили часы, и я услышал, как за окном пошел дождь. Когда я набрался смелости и отодвинул шторку, никого уже не было, а по стеклам стекали тяжелые мутные желтые капли. Я увидел, как глубоко внизу улицу заволакивает дымка, и как дымятся капли на оконном стекле. Несмотря на наглухо закрытое окно, я ощутил отвратительный едкий запах. Дождь был будто больной, ядовитый. Я с омерзением отошел от окна и наступил на пилюлю. Итак, я снова голый, опять ничего не понимаю, и опять странная тварь смотрит на меня в окно. Но хоть на этот раз здесь нет мертвой девушки. Я поднял одну пилюлю и еще раз поглядел на нее. Интересно, что же все-таки в ней? Возможно, если это яд, то это даже и лучше. Я открыл рот и собрался было уже проглотить маленький шарик, как вдруг я услышал звук. Снаружи у входной двери кто-то ковырялся в замке. Это точно была не Дара. Звук не был похож на ключи. Я стоял, растерянный, голый, с открытым ртом и пилюлей в руках, а снаружи кто-то взламывал дверь. Нужно было что-то делать и делать быстро.